От времени до времени астрал, не вполне еще подчиненный, будет поднимать голову. Это неизбежно, и с этим нельзя не считаться. Но что же делать тогда? Идти к своей цели, не нарушая ритмичности шага. Мало ли что может случиться в дороге, далекой и трудной. Цель остается все той же, и к цели надо дойти, какие бы чудовища ни угрожали. Победить их непросто, ибо отрубленные головы вырастают. Так бороться и преодолевать себя приходится всем, идущим по тропе жизни. И если бы все отступали перед каждым препятствием, путь был бы невозможен. Дело не в том, чтобы не упасть, а в том, чтобы тотчас же встать, если это случилось, и двигаться далее.